Глава 38. Ариша. Оказывается, найти классные, именно белые, а не молочные туфли, не так-то просто. Смотрю на белоснежные узкие носики, а потом накрываю их подолом платья. Скольжу взглядом чуть выше, добираясь до своей талии, а потом идеального выреза декольте с прекрасной поддержкой груди. Удивительно, но сегодня я ни капельки не волнуюсь. Хотя все дни до свадьбы меня чуть ли не трясло от нервов. Сначала платье, которое мне неправильно укоротили. Потом банкетный зал ресторана, который мы выбрали, закрыл СС. А место, между прочим, было жутко дорогое и хайповое. К счастью, дядя Сережа помог нам разрулить все неурядицы и снял целый загородный комплекс. Я очень боялась, что Тим воспротивится и включит свою шарманку о самостоятельности. Но он идеально на помощь своего отца отреагировал. Возможно, это потому, что они теперь ведут общий проект. «Арин, локон будем выпускать?» — спрашивает девушка-стилист, что колдует над моей прической. «Будем», — улыбаюсь своему отражению, которое мне безумно нравится. Катька сидит на диване сзади, сегодня даже без шампанского. Я уже сотню раз повторила ей, что Кайсарова не будет, но она все равно нервничает. Так и заявила с утра, мол, если он появится, ваша свадьба точно будет испорчена. Готово. Спасибо. Рассматриваю свою прическу и поднимаюсь на ноги. Помада матовая, стойкая. Отпечатков не оставляет, так что можете смело есть, пить и целоваться. Спасибо, Оксана. Еще раз поздравляю. С этими словами стилист выходит из комнаты, в которую тут же влетает моя мама с бушующим токсикозом. Она за это утро раз 10 в туалет уже отлучилась. Они вообще с отцом каждый по своим делам сегодня бегают. Мама зеленеет от любого запаха, а папа то и дело пересекается с дядей Сережей, чтобы пригубить коньяка. «Катюша, что за кислая моська?» «Ой!» Катька закатывает глаза и натужно улыбается. «Тетя Ульян, вот у вас такое было, когда человека хочется придушить, но одновременно с этим жизнь без него какая-то пресная?» Мама упирает руки в боки и хохочет. «Было. Арина вон этого человека папой называет. Теперь уже я глаза закатываю. Так что, Катюша, все впереди». Мама подмигивает. «Уверена, все у тебя будет хорошо». «Надеюсь. Так-с, Аришкин, через 10 минут начало». Катя смотрит в окно отельного номера, которое выходит как раз на сад, где пройдет церемония. Гости уже подтянулись. О, какой Тим красавчик! А че без галстука? Ой, отмахиваюсь, не спрашивай даже. Молчу. Токман демонстративно проводит пальцами в воздухе, рядом с губами. А дядя Степа где? Он же тебя заберет? Да. Мам, где папа? Должен был уже подойти. Позвоню. Мама достает телефон, но номер набрать не успевает. Папа стучит в дверь и, получив в ответ целых 3 вопля «можно», заходит. Тепло его глаз подобно огромному мягкому одеялу. Оно окутывает мое тело, вселяя уверенность и поддержку. «Идем?» — спрашивает, будто не своим голосом. «На самом деле сегодня на папином лице столько эмоций, мне кажется, я никогда его таким не видела». «Да», киваю и, шагнув к отцу, вкладываю руку в его ладонь. «Красавица моя!» Отец крепко прижимает меня к себе. Обещала не реветь, но слезы сдержать трудно. Шмыгнув носом, отрываюсь от папы. «Нам нужно идти», улыбаюсь, чтобы не расплакаться. На улице тепло, несмотря на то, что через неделю осень погода не подвела. Сегодня солнечно, а на небе не тучки. Оно такое голубое-голубое. Выхватываю глазами арку, украшенную живыми цветами, и только потом Тима. Ведущий уже включился в работу и объявил жениха, который, собственно, уже вышел к гостям. Поджимаю губы и ловлю себя на мысли, что хочу ему помахать. Дурочка. Крепче вцепляюсь в папину ладонь, когда слышу что-то вроде: «Наша невеста в сопровождении отца». Мы идем по вымощенной камнем дорожке. Тим уже стоит у арки. Такой красивый. Улыбаюсь, а у самой слезы. Единственное, что сейчас спасает от падения, — глаза Тима, в которые я неотрывно смотрю. Между нами буквально метр остался. Воздух наэлектролизовывается. Папа пожимает Азарину руку, а потом передает меня жениху. Улыбаюсь, почти сразу прижимаясь лбом к Тимкиной шее. Замечаю вспышки камер, только сейчас вспоминаю, что на нашем празднике присутствует не только свадебный фотограф, но и парочка ручных, как сказал дядя Сережа, журналистов. Это, наверное, вполне обычная ситуация, когда ты выходишь замуж за сына миллионера. Я особо никогда об этом даже не задумывалась. Тим всегда был для меня сыном друзей родителей, а потом просто любимым человеком. То, что его отец компьютерный гений и невероятно богатый человек, затерлось под куда более важными вещами. Красивое платье. Тим подмигивает, но без него лучше. Дурак. Краснею. Мы стоим друг напротив друга и держимся за руки. Все речи регистраторши проходят фоном. Единственное, на чем я акцентирую внимание, это момент, когда меня спрашивают, согласна ли я. Конечно, согласна. Когда нас просят обменяться кольцами, так волнуюсь, а потом смеюсь от того, что никак не могу надеть кольцо Тиму на палец. Божечки, вот-вот я стану Азариной. Кто бы мог подумать вообще? Смотрю на своего мужа, и кажется, он думает о том же. Объявляю вас мужем и женой. Иди сюда, жена моя. Тим, никого не смущаясь, притягивает меня к себе. Обрушивается на мои губы страстным поцелуем, от которого пальчики на ногах поджимаются. Обхватываю ладонями его щеки, теряясь в пространстве. Теперь все эти гости, мне кажется, тоже до лампочки. Мы отрываемся друг от друга под выкрики ведущего, отпускающего шутки и переходящего на счет. Прячусь за Тима, когда некоторые из гостей решают поздравить нас прямо здесь, а не в ресторане. Моя мама рыдает, как и Тимкина, впрочем. Я и сама на грани, если честно, когда на них таких смотрю. И только Агата разгоняет эти рыдания своими резкими фразочками. И чего встал, как вкопали? Бери жену и пошли отмечать. Без тени улыбки заявляет Тиму тетушка. В банкетном зале нас ждут еще десятки поздравлений и подарков. Я никогда не нуждалась в деньгах, но то, что дарят гости со стороны Азариных, даже для меня чересчур. Отпиваю шампанское и откидываюсь на спинку стула. Тим кладет руку на мое плечо. Свет в зале медленно тускнеет, а у меня пальцы дрожать начинают. Второй раз за день. Первый был, когда я танцевала танец с отцом. А теперь вот с мужем. Тим помогает мне подняться, чтобы не запутаться в пышной белоснежной юбке. Мы замираем в центре зала, и тут же мурашки по спине бегут. Музыка отходит на второй план. Мы кружимся по идеально отполированному полу, смотрим друг другу в глаза. Мне даже взгляд отвести страшно. Словно стоит глаза закрыть, и все исчезнет. Мне кажется, что я сплю. Почему? Не знаю, вдруг это моя фантазия и 2 года разлуки еще только впереди. Да сейчас. Тим нахально улыбается, притискивая меня к себе ближе. Я так не играю. Задевает губами мочку моего уха. Помнишь выпускной? Киваю, а внутри все замирает. Мы тогда тоже танцевали. Мне так хотелось что-нибудь сделать, чтобы исправить ситуацию. Но я не знал, что. Я думала, что с ума в этот день сойду. Ты был таким холодным, словно тебе на меня все равно. Такого никогда не было. Ты меня всегда волновала. Неважно, каким образом, но не было и дня, чтобы я о тебе не думал. Предательские слезы тут же брызжут из глаз. Я тебя люблю. Бормочу ему в губы. Я без тебя жить не могу. Как кошка к нему льну. Снова целую. А когда отрываюсь, вижу его улыбку, нахальную. У него в глазах чистейшая похоть сейчас. Пиздец, как хочу тебя. Сначала в платье, а потом без. Всю ночь.